Путь чист, слышим ее голос. Костюм транслирует его через мини-динамики всем остальным. Хигайдзуми сейчас находится в здании своей корпорации. Передаю координаты. За дело. Рычат от возбуждения и восторга электроблизнешки. Их тела бурлят силой, рассыпая искры, от которых то и дело отскакивают недовольные подруги. Как же охота поскорее вступить в битву за славное дело, за нашего лучшего Ашикаби. Сестры и до пробуждения были сильны как дьяволицы, а уж после того, как я их обеих оприходовал, стали просто молниями во плоти. Скорость, ловкость, сила, физические данные плюс управление высоковольтным электричеством. Эти две фурии были вполне способны перевернуть город, если бы на то был мой приказ. Описание всех остальных заняло бы слишком много времени. Достаточно будет сказать, что от прежних воительниц, лишь немногим отличающихся от людей, осталась лишь тень. Каждая из моего отряда может заменить Супермена в мире монстров. Я могу лишь предвкушать тот момент, когда Бласт вернется, чтобы вернуть меня в тот мир. У меня почему-то крепнет уверенность в том, что он непременно вернется. Вопрос лишь, когда. Но, как мне кажется, это произойдет очень скоро. А, значит, нам надо успеть привести этот мир в порядок и успеть отдохнуть. Зря что ли мы гостиницу выкупали. Замечаю ауру Хамуры. Этот странный парень до сих пор избегает меня, уходя от разговоров и любых контактов. Тем не менее, отчетливо чувствую его неприкрытую зависть, направленную на мое окружение и желание избавиться от одиночества, но лезть к нему не буду. Захочет, придет сам. Вот и сейчас он следует за нами, держать на небольшом расстоянии, будто не знает, что давно под контролем моей ауры. Мы решили начать с Хиги, так как его сектор находится ближе всего к нам. Судя по данным, которые Мацу вытащила из его ноутбука, в его подчинении находится аж 12 секирий. Кроме того, Хиги напрямую подчиняются еще три мужика Ашикаби, каждый из которых также контролирует одну инопланетянку. Моя команда проинструктирована и предупреждена. Полчаса бега по пересеченной местности, ведомые чуткой рукой Качу, мы влетаем на территории, находящиеся под властью Хигейдзуми, очередного мини-короля, возомнившего себя богом. Пришло время свержения. Глава 10. Минус босс. В отличие от сопляка, спрятавшегося в небоскребе корпорации, начиненном охранными системами и переполненном наемниками, здесь нам, в основном, противостоят разрозненные уличные банды. Как ни странно, они ждут нас, встречая криками и огнестрельным огнем из разнокалиберного оружия. Должно быть, Хигайдзуми ожидал нападения, раз сумел перестраховаться подобным образом. Секири, в отличие от меня, уязвимы для пуль, но это не становится проблемой. Наоборот, девушки только рады испробовать новые пробужденные способности. Чтобы не завязнуть в разборках, приказываю не мелочиться, чему воительницы только рады. Я равнодушно смотрю на льющуюся кровь, крики боли и просьбы пощадить. Секунду назад эти гопари палили в нас из автоматов, а стоит Карасуби подобно боеголовке влететь в очередную банду, чтобы располосовать направо и налево мечом и когтями бандитов, как те сразу теряются, пытаясь вымолить прощение. Черта с два. Пленных не брать, говорю мимоходом в ответ на молчаливый вопросительный взгляд одной из девушек. Собственно, я несколько раз повторил простые инструкции. Первыми не нападаем, но в случае защиты мочим всех, не ведая жалости. Впрочем, слово «жалость» неприменимо к тем, кто так много выстрадал по вине людей. С самого рождения над ними ставили болезненные опыты и эксперименты, не считаясь с личными мнениями и чувствами, чтобы потом просто выкинуть на улицу. На месте этих девушек я бы еще не так отрывался. Венди, девушка с двумя револьверами странного вида, доводит вражеских снайперов до белого коленя, телепортируясь из одной точки в другую и меткими выстрелами вышибая из них дух. Ее оружие не требует патронов. Вообще, все виды духовных оружий, призываемых секирий, будь то мечи или арбалеты, не требует каких-либо условий. Инопланетянки могут призывать его по собственному желанию или просто ходить с ним, как Карасуба со своей неразлучной катаной. Вот и громоздкие анаконды с удлиненными стволами не оставляют никаких шансов вражеским стрелкам, проделывая в них дыры, как от попадания из 32-миллиметровой гаубицы. Патрону, естественно, не кончаются. Я даже не видел, что Венди хоть раз перезаряжалась. То же самое происходит у тех секирий, которые пользуются метательным оружием или психокинетическими силами. Например, Акицу. По ее собственному признанию, ее силы имели серьезное ограничение раньше, но теперь она представляет из себя неумолимое стихийное бедствие. Когда какой-то придурок сумел пробиться к ней и поцарапать ей руку, она так взбесилась, что проморозила его и его товарищей на полкилометра вперед до состояния абсолютного льда. Мы еще 10 минут бежали как на коньках, разбивая по пути ледяные скульптуры противников, пока не кончилась замороженная область. Направляемые твердой рукой Качу, мы за каких-либо 15 минут добегаем до особо укрепленной области, где нас ждет вооружившийся до зубов мини-босс, окруженный подневольными секири. Ричард, задыхаясь не то от злобы, не то от скорости бега, шипит Удзуми: «Отдай его мне, я должна отомстить ему за шантаж». «Ух, сколько я натерпелась от этого говнюка, разве он не помогал Чиха?» Удивляюсь, поравнявшись с ней. «Вроде Хига не самый плохой парень, я вообще планировал оставить его в живых, если бы не такой радушный прием». «Так ты не знаешь», изумляется та, едва не падая. «Этот гад привык все делать чужими руками. Это правда, что он взял мою маленькую Чиха на попечение, но все лекарства, все операции оплачивала я, причем не деньгами. Я отрабатывала Хиге лечение, соглашаясь выполнять его грязные дела. Не продолжай, прошу девушку, оставим это в прошлом». «Качу, связываюсь с нашей хакершей по голосовой связи. Качу, будь добра, передай всем нашим, чтобы не трогали Хигу. Удзуми хочет свести с ним личные счеты. Впереди возвышается очередной небоскреб, наверняка напичканный новейшим вооружением, кучей засадных отрядов, пушками, турелями, огнеметными установками. Прочесав его аурным детектором, нахожу слабые отголоски аур других секирей и самого Хиги на самом верху стоэтажного здания. Когда я представляю себе сломанный лифт и кучу лестниц, у меня немного сносит крышу. «Достал», рычу я, делая знак нашим остановиться. Сам же подлетаю к несущим стенам и размахиваюсь со всей дури. «Бдыдыщ, упс», говорю, пофигистично глядя на оседающую пыль. «Это все, что осталось от небоскреба». Немного перестарался. Ричард, орут мне сзади. «Вверх, посмотри наверх, с неба на нас валится огромная бетонная плита, все, что осталось от суперсовременного небоскреба, радости восточного района». Прыгаю навстречу, одновременно обшаривая аурным детектором все, что находится на ней сверху. «Отлично, вроде бы все целы». Ловлю плиту и аккуратно приземляю ее прямо на тротуар, погребая чьи-то припаркованные машины. Меня накрывает с головой, вдавливая в мягкий асфальт. «Что? Что происходит?» Слышу глухой истеричный вопль, принадлежащий явно мужчине. Вздыхаю и, поднимаясь, проламывая лысой головой железобетонную плиту. Передо мной стоит группа жмущихся друг к другу людей и девушек секири. Они полностью деморализованы. Никто даже не помышляет о сопротивлении. Молодой мужчина, чье лицо мне знакомо, орет, наставляя на меня палец. «Демон, это демон, Айкаси, кровь, облака в крови, смотрите, смотрите же». Он внезапно принимается бегать кругами, безумно хохотать и рвать на себе одежду и волосы, крича при этом какой-то бред про демонов и конец мира. Девушки секири сначала пытались привести его в чувство, а потом уложили и связали. «Подхожу ближе. Ваша взяла», бурчит одна из них, милфа с фиолетовыми неряшливыми волосами. Вообще, она одета как бомжиха. Рваный грязный халат, длинная мятая юбка. Лишь оружие вызывает уважение, это два огромных клинка, похожих на части ножниц. «Но не думайте, что мы сдадимся без боя. Я вырежу свои инициалы на ваших животах». «Кайха, нет, не надо сражаться», кричит вдруг кто-то из моих. «Хайхане, сестра», ошеломленно переспрашивает оторопевшая девушка. «Как, что ты с ним делаешь? Это и есть твой Ашикаби, дурында», возражает ей хорошо поставленным голосом другая подошедшая воительница. «Это же сам Ричард-победитель, тот, кто освобождает наших сестер. Это он убил Хайта». Она дерзко смотрит на меня в упор. Это крепкая женщина с короткой стрижкой серых волос и впечатляющей грудью. Она одета в какое-то подобие циркового костюма, плотно облегающего ее сексуальное гибкое тело, делая его полуобнаженным в области живота, рук и бедер. Я сразу обращаю внимание на ее мускулистые ноги, защищенные металлическими наколенниками и берцами. Оружия при ней нет, но, похоже, она сама и есть оружие. «Нравлюсь», все так же вызывающе говорит она и, не дожидаясь ответа, склоняется передо мной на одно колено. «Я, Ичия, секири номер 18, ястребиный удар, признаю вашу силу», говорит она. «Хоть печать крови и призывает меня немедленно вступить с вами в бой, но понимаю, что это будет бессмысленный проигрыш. Я сдаюсь. Из толпы остальных выходит девушка в желто-черном костюме, напоминающем тот, что носил Брюс Ли. У нее тоже не видно никакого оружия, но чувствую ее внутреннюю силу. Эта девушка тоже рукопашник. «Кацураги», — говорит она, присоединяясь к Ичи. «Номер 86, ладонь ветра, также признаю вашу силу и сдаюсь на милость победителя. Тем более, наша Шикаби, кажется, слетел с катушек». Хига продолжает мычать даже через кляп, дико вращая глазами. На него страшно и противно смотреть. Остальные девушки не торопятся сдаваться, даже несмотря на болтовню Хайхани и Кайхи. Печать все же продолжает работать. И раз, говорю я, делая шаг в ускорении, пробегая и дотрагиваясь до печати всех подневольных секирий, в том числе и двух парочек, стоявших чуть поодаль. Должно быть, прихвостней босса. И два, говорю, выходя из ускорения и тормозя возле сдавшихся милф. Готово. Добавляю в сторону своих, чтобы те не рыпнулись в атаку. Естественно, все освобожденные секирии присоединяются к нам. Часть из них сразу желает получить окрыление, часть стесняется или решает подождать. Я не тороплю. Мы отправляем пополнение в гостиницу, снабдив их брыкающейся Хайхане, которая желает продолжать поход. Но мой приказ не обсуждается, и изрядно погрустневшая девушка отправляется обратно вместе с новенькими. Кстати, я ее еще не пробудил, надо будет вспомнить об этом по возвращении. Хайхане, довольно стеснительная и робкая девушка, несмотря на панк-рок прикид, вероятно, отсиживалась в другой комнате, слушая ахи-охи более смелых кандидаток. Я же усаживаюсь прямо на остатки плиты, слушая сирены полиции, пожарных и прочих спасательных служб, и прикидываю, что делать дальше. С одной стороны, мы только что завершили первую часть плана, обнесли всех мафиозных боссов, владевших секирей в количестве больше 10 штук. Благодаря совместным усилиям Качу, Мацу и других девушек, с психосилами, вычислить остальных разобщенных воительниц, рассыпавшимся по всему городу, несложно, но муторно. Придется повозиться, а для этого нам надо скооперироваться, переехать на новое место, наладить быт и прикупить высококачественную технику. Так и сделали. Все вместе заезжаем в гостиницу, откуда вскоре сваливаем таким огромным, разноцветным, гомонящим, цыганским табором. Медведя не хватало, ей-богу. Расплатились, заглянули в любимый дорогущий ресторан, где оставили еще пару месячных зарплат на покушать и завернуть с собой, и, наконец, двинули на заказанном автобусе за город, а точнее, на его окраину в одно из живописных мест подальше от вонючих улиц. Гостиница, точнее, целая турбаза, встречает нас шумом полноценного развернутого строительства. Мои девочки средства не жалеют. Действительно, чего их жалеть, если не ими заработано. Разрешение получено, приказы отданы, вот и закипело. На территории ревут экскаваторы, разворачиваются бурильные установки и другие машины, о предназначении которых я мог лишь догадываться. Неподалеку находится жилой сектор с дачами и магазинчиками. Имеется даже небольшой ресторан, к которому девочки уже разыскивают короткий путь. Впрочем, если не ошибаюсь, у нас самих будет свое казино со шлюх, КХМ. Основное здание тоже перестраивается практически с нуля, так как подгнившие дерево гостиницы, да и вообще все трубоэлектропроводы признаны устаревшими и подлежащими замене. Отдельная бригада трудится внизу, в секретном президентском бункере, превращая его в президентский бункер для проживания VIP-персон. В общем, как и сказала Мацу, через 2 недели, максимум, месяц, здесь будет турбаза моей мечты. Вот только мы тут не задержимся, думаю, вспоминая покинутый мир, полных монстров и несбывшихся надежд. Впрочем, даже если Бласт явится прямо сейчас, я все равно выделю себе оплачиваемый отпуск. За его счет, улучив минутку, нахожу комнату, где обустраиваются наши гениальные хакерши. Мне нужна Мацу, захапавшая себе все бразды управления происходящим бедламом. Даже сейчас, общаясь со мной, она одновременно следит за строительством, заказывает новые сметы, поднимает графики и делает еще 100 500 дел одновременно. Смотрю на нее с некоторой тревогой, но она лишь улыбается. «Ты не представляешь, Рич!» — кричит она, перекрывая грохот отбойного молотка. «Как здорово включить мозг на все 100%! Ты ведь в курсе, что средний человек использует от силы четверть своего мозга?» Киваю. «Вот!» — восклицает она в восторге. «Неокрыленные секири с психическими силами, как я, например, могут использовать примерно половину, окрыленные – две трети. А я могу все, ты представляешь, это так круто. Я как будто купаюсь в море информации. Не перегоришь, тревожусь за нее. О, конечно, мне нужен отдых, поправляя очки, соглашается она, похотливо улыбаясь. Я всегда буду рада твоему приглашению, но ты что-то хотел, рассказываю ей свой план. Мацу хмурится, но не возражает. Я отвлеку их, говорит она, но постарайся побыстрее. Обнимаю ее в знак признательности, целуя в полные горячие губки. Руки Мацу сразу лезут в штаны, но я отстраняюсь, предупреждающе махая пальцем. Да-да, вздыхает хакерша. Сперва, дело, успехов, мой Ашикаби. И я выхожу на улицу. Все секири уже разбрелись по территории, занимая шезлонги, домики или просто пледики на траве. Какое-то время придется потерпеть временные неудобства. Я бы тоже присоединился, но меня ждет одно дело. Ускоряюсь, покидая гостеприимное местечко. Передо мной вырастает белая башня, пристанище Минаки. Останавливаюсь перед ним на миг, собравшись с мыслями. Пока что я просто хочу зайти и поздороваться лично, так сказать, увидеть лицо этого злого гения. Кто знает, может получится сразу обрубить все концы. А оно, слышу сзади чей-то мужской голос. Поворачиваюсь. Передо мной стоит ничем не примечательный молодой человек восточной внешности с густой черной шевелюрой. На вид ему около 16, а одет он в форму одной из местных академий. Я в них не разбираюсь, но ничего примечательного в парне нету. У него только какой-то странный пустой взгляд. «Вы ведь тот самый Ричард?» – спрашивает он вдруг. «Тот, который вмешался в планы профессора, набрал себе секири?» «Допустим», – отвечаю, не чувствуя от студента угрозы. «Ясное дело, что это кто-то из прихвостней Минаки, вот только какого лешего ему от меня надо?» «Ясно», – тянет тот, как-то странно улыбаясь. «Простите великодушно, мистер Ричард, но я должен вас убить. Неведомая сила приподнимает меня и швыряет в ближайшие от башни здания с такой силой, что пробивает мной его насквозь. А потом еще одно, и еще. Дела, говорю, выкарабкиваясь из-под обломков четвертого. Хорошо, хоть района военный и нежилой. Странный пацан уже стоит надо мной, протягивая правую руку открытой ладонью ко мне. Явно не поздороваться. Слышь, паренек, как насчет побороться подальше от города? Глава 11. Кулак против разума. Безжизненная территория степи. Солнце в зените. Не слышно даже пения птиц, ибо мы с неизвестным пареньком договорились провести нашу дуэль подальше от живых существ. Как ни странно, но он пошел мне навстречу, последовав за мной подальше от города. Пока мы стоим друг напротив друга, готовясь к битве, пытаюсь прощупать его разговором. «Кто ты такой? Зачем нам, Бдух?» Широко раскрываю глаза от удивления, влетая в массивный горный хребет с такой силой, что сходит лавина, погребая меня с головой. Когда меня перестает крутить, выпрыгиваю наружу, ища взглядом противника и одновременно пытаясь понять, когда и как он смог меня достать. «Я ничего не увидел, а ты крепкий», слышу его голос. «Значит, попробую 50%. Бдыщ. На этот раз он ударяет меня апперкотом. Сильно, но все же слабее меня. Долетев до облаков, зависаю, глядя на него сверху. Черная точка далеко внизу отчаянно прыгает и, наверное, грязно ругается. Внезапно, что-то хватает меня и с дьявольской силой тянет в них. Бабах, надоел ты мне, отряхиваясь, говорю пацану, и включаю аурное зрение. Вот я балда, надо было раньше это сделать. Ментальным взглядом вижу, как из тела парнишки растут невидимые астральные проекции в виде тентаклей или щупальцев осьминога. Вот одна из них мчится ко мне с невероятной скоростью, на лету принимая вид лезвия. Но теперь-то он мне точно не соперник. Серьезные прыжки из стороны в сторону. Кричу ему, начиная метаться как ужаленный в задницу слева направо и обратно со скоростью выше звуковой в десятки раз. Этот процесс сопровождается мощными хлопками, каждый из которых по силе равен неплохому взрыву. Тентакли рвутся на куски, пытаясь добраться до меня, а на лице брюнета впервые появляется удивление. 80%. Слышу его голос. «Ну-ну, удиви меня». Небо над нами внезапно чернеет. Бросив туда взгляд, вижу огромную призрачную руку, которая несется прямо на меня, сжимая ладонь в кулак размером с гору. Тогда я прыгаю навстречу, защитив себя аурой силы. Тресь. Небесная рука рассыпается на осколки. Небо светлеет, а паренек падает на колени. «Этого просто не может быть», — кричит он, хватаясь за голову. «Да кто ты такой? Сто! 100%. Мозговой шторм. Пространство вокруг нас страшно скрипит, буквально трескаясь на ходу. Я внезапно оказываюсь в самом центре невиданного урагана, который рвет и мечет, вгрызаясь в стонущую землю. Будь мы в городе, парень бы уничтожил всех и все таким дьявольским навыком. Где только Минако откопал такого самородка. И все-таки убивать его нельзя, пока я не докопаюсь до истинных причин его нападения. Серьезный удар ветра. Вставая в пафосную позу, кричу я. Затем набираю побольше воздуха, прикладываю руки ко рту и дую. Дую изо всех сил. А-а-а-а-а-а-а! Орет парнишка, отчаянно держась за пригнутое к земле деревце под напором моего шторма. Его черный искрящийся молниями тайфун попросту сдувается и исчезает. Руки безымянного брюнета все-таки соскальзывают и его уносят в неизвестном направлении. А-а, что? Что случилось? Где это я? Стоп, я же дрался с... Брюнет пытается вскочить, но у него это не выходит. Он пытается встать, но вряд ли у него это получится с моей ногой на груди. Я смотрю в его глаза, пытаясь обнаружить там злость и ненависть. Но снова вижу пустой взгляд, в котором чувствую только тоску и усталость. Мы можем или поговорить нормально, или ты можешь сдохнуть, как собака, прямо сейчас, говорю равнодушным тоном. Мне и в самом деле абсолютно по боку, кто этот парень, откуда он взялся и будут ли еще такие, как он. Я разнесу всех, кто посмеет встать на моем пути. Просто что-то не дает мне покоя, не дает просто так взять и убить пацана. Интуиция, чтоб ее, суку. Обычно она права. Внезапно парень успокаивается, глядя на меня снизу вверх. Аурным зрением замечаю, как его полувидимые щупальца постепенно исчезают, втягиваясь в его тело. Что это за штуки? Спрашиваю, тыкая пальцем в тентакли. Кто ты вообще такой? Черт бы тебя побрал. Откуда взялся? Значит, ты их тоже видишь? Равнодушно произносит странный незнакомец. Надо было догадаться, что хренов Минако подсунул мне необычного противника. Меня зовут Каге Имашиге, а вот откуда я? Это тот еще вопросик. Каге, Яма, пытаюсь выговорить его имечко. Дал же бог ума тем родителям, назвать сына так, что язык сломать можно. Зови меня просто, моб, поспешно добавил тот. Все меня так зовут. Я, типа, студент со сверхъестественными способностями из другого мира. Высказавшись, он смотрит на меня, очевидно, ожидая, что я такой. Да ладно, не может быть. Но я просто убираю ногу и говорю. Меня зовут Ричард. Я, типа, герой класса. А неважно какого класса, все равно надо будет менять всю систему по возвращении. Да, и я тоже из другого мира. Немногим позже мы сидим в местной закусочной. Уникальное местечко, вокруг пустоши. Вот этот домик продает удивительно вкусную лапшу. Глянув аурным зрением, поспешно выключаю его, так как все вокруг блестит нестерпимым светом. Судя по всему, лапшичная тоже далеко не простая забегаловка, а ее владелец, высохший старикашка, тоже, тот еще уникум. Но готовит тут просто божественно. Лишь после третьей чашки я отваливаюсь, начиная задавать вопросы мобу. Он отвечает честно, даже не думая солгать. Да, обычный студент, который шел домой пару лет назад после подработки, провалился в какую-то дыру и оказался здесь в другом мире. Так случилось, что на него наткнулись какие-то суперсильные девчонки и привели к боссу, которым оказался Минако. После этого тот стал активно пользоваться его услугами, щедро за них выплачивая комиссионные. Но до грязных дел, убийств и тому подобных не доходило. Сегодня это случилось впервые за все 2 года. Должно быть, ты ему крепко насолил, говорит моб, уплетая лапшу. Когда я вошел в его кабинет, там все было перевернуто. А Минако, педант, значит, сам имущество расхерочил. Ну и то, что он приказал тебя уничтожить, тоже выходило за рамки. Вот только оплату он предложил в тройном размере, а я как раз сильно потратился. Сколько? $300. Пфффф. Я невольно фыркнул. Дешево же Минако ценит мою жизнь. Глянув на паренька, сходу принимаю новое решение. Работай на меня. 100 зеленых в день, трехразовое питание, личный коттедж на базе отдыха, бесплатное пользование аттракционами и, самое главное, подмигиваю ошалевшему пареньку, море горячих красивых цыпочек. Согласен, выдавливает тот. Странно это все, правда. Я ж тебя чуть не убил. Пфффф, фыркаю еще раз. Как-нибудь покажу тебе свою истинную силу. Не всю, конечно, процентов 30. По рукам, с вас 20 000 йен, молодые люди, слышится надтреснутый старческий голос. Моб принимается рыться в карманах, но я выкладываю банкноты, которые всегда ношу с собой на всякий случай. «Доллары принимаете? Странная зеленая бумага», – ворчит старик, поднимая 100-долларовую купюру на свет. «Нет что ли нормальных денег? Принимаю драгоценности. Вот, возьмите». Моб вытряхивает из кошелька все, что там было. «Тут немного не хватает, но это все, что у меня есть. А как насчет духовной энергии? Беру быка за рога. Ты же вовсе не старик, и лапшичная твоя стоит в пустыне, словно так и должно быть». Подозрительно. «Энергия», прищурившись, произносит старик. «Ну, попробуй, паладин, коли не струхнешь». Он протягивает мне свою высохшую старческую ладонь. На миг меня одолевает сомнение, но я уже пожимаю его руку. Вспышка. Все вокруг заливает слепящим светом, а я чувствую такую непомерную усталость, что падаю на колени. Слышу тихий, словно далекий крик моба, и все вокруг темнеет. Теряю сознание. «Ричард, Ричард, проснитесь». «Что? Где?» Вскакиваю, ошалело водя головой вокруг. Мы с мобом стоим у стен города. Пустыня и лапшичная со странным стариком исчезли. «А этот, где?» Спрашиваю парня. «А Икаси?» Задумывается тот. «Не волнуйтесь, он был светлого типа. Не опасен для людей. Правда, я не понял, что произошло, когда вы пожали его ладонь. Духи такого типа частенько выходят к людям, щедро одаривая их, если они им приглянутся. Смею предполагать, что и этот Икаси чем-то вас одарил. А во, ваша рука светится». Я внимательно осматриваю ладонь. На тыльной стороне руки светится странный символ. «И что это все значит?» «Если бы я знал», — вздыхает моб. «Только даже если этот дух вас чем-то одарил, то непременно потом спросит за это. Или ваша новообретенная сила понадобится в другом месте. Так обычно и бывает. Тоже мне подарки», — ухмыляюсь я. «Ладно бы просто дал, так я еще и энергией с ним поделился. Впрочем, готовка у него обалденная. Ладно, пойдем. Говоришь, Минакадама, у меня к нему есть пара вопросов. Но сначала я тебя кое с кем познакомлю». «О, не беспокойся, мои друзья тебе понравятся. Ричард, здесь Таактлаасна, мой Ашикаби, мой господин. Как я рада вас видеть. Хочу мороженое. У нас кончилась туалетная бумага, и никто об этом не подумал. Ричард, надо разобраться. Ой, а кого это ты привел? Ути-пути, какой миленький мальчик. Рич, мне надо срочно пробудить навык. Пойдем. Как раз освободился классный коттеджик. Там нам точно никто не помешает. В общем, как видишь, тут весело». Обращаюсь к мобу, у которого самым натуральным образом челюсть пробивает пол при виде стаи гомонящих полуобнаженных красоток. Те тут же берут его в оборот, увлекая за собой. Ко мне подходит Мейка Расуба. Дело принимает серьезный оборот. «Рич, только не говори, что собирался к Минаке без нас», — сходу заявляет Карасуба. «Я помню этого парня. У него весьма специфические способности. Ты с ним дрался? Он очень силен. Мы немного потренировались, но теперь он работает на меня», — киваю ей. «Да, я собираюсь разобраться с Минакой и хочу сделать это быстро, избежав лишних жертв. Но вы ведь собрались со мной?» Девушки одновременно кивают. Кара ухмыляется, закидывая ножны с мечом на плечо, а Мия напряженно оглядывается. «Но девчатам не до нас. Они уже вовсю развлекаются с парнишкой. Тот силой своих щупалец подкидывает их в воздух, а затем в бассейн. Будет лучше, если мы не будем привлекать лишнего внимания. Ша-ша-ша-ша. Проверка связи», — шипит в ухе. «Ричард, это Мацу. Я в курсе, что вы задумали. Я помогу. Строю кратчайший маршрут». Глава 12. Ужасные тайны злого гения. Забегая вперед, скажу, что все прошло куда проще, чем мы того ожидали. Минако был не готов к нашему появлению. Более того, он даже не мог даже предположить того, что кто-то в этом мире вознамерился прикончить его. «Это все во имя науки, как вы не понимаете», — верещит он, пока я держу его одной левой на высоте пару километров над уровнем моря. Его длиннополое пальто развивается на ветру, пока этот человечек, загубивший судьбы многих сотен мирных жителей и исковеркавший жизни инопланетных невинных девушек, смешно дрыгает ногами, пытаясь. Да что бы он ни пытался, сейчас это бесполезно. Мы парим в воздухе над городом, прямо над его часовой башней, острый шпиль которой находится прямо под нами. «Во имя науки?» — переспрашиваю его, стоя в воздухе так же твердо, как если бы находился на земле. «Все эти убийства, эксперименты, поломанные судьбы, что?» — кричит он. «О чем ты говоришь? Это же даже не люди. не гомо сапиенс, эти существа неземного происхождения, все наши права не относятся к ним, их статус ниже животных, они, заткнись, рычу, бледнее от злости, значит, так ты себе это представляешь, раз это инопланетные существа, то можно делать с ними все, что захочешь, конечно, восторженно восклицает сумасшедший, в чем я уже нисколько не сомневаюсь, ученый, подумайте сами, сколько запретов и ограничений на меня накладывает система защиты гражданских прав человека, а когда я обнаружил этих спящих эмбриончиков, ао, сколько нового мне открылось, сколько я чудесного принес в этот мир, оглянись, ты видишь, как развился мир за жалкие 20 лет, все благодаря мне и моим открытиям, а что насчет самих секирий, спрашиваю, уже зная, как с ним поступить, чисто для проверки, разве тебя не волнует их судьба? Признаюсь, я привязался к ним, внезапно говорит Минако, для меня они подобны неограненным алмазам, рассматривая которые под микроскопом, я узнавал новое и новое, но если ты имеешь в виду чувства, то как можно испытывать их к чужеродным ксеносам, замечаю, как Минако тихонько шарит под рубашкой, что он задумал, ясно, последний шанс, нет, мудила, я тебе его не дам, а их технологии, продолжает забалтывать меня ученый. С их помощью я почти стал богом. Нет, я, тот, кто достоин им стать, тот единственный, кто может стать богом. И я тебе это докажу. Узри, смертный, Дзин. Где они? Он растерянно хлопает по карманам, а его лицо впервые за все это время становится белее снега. Глянув вниз, замечаю фигуру незнакомки возле гигантского циферблата на часовой башне. Возле нее неподвижно стоят мои секири. Все они, задрав головы, молча наблюдают за происходящим. Кто эта женщина? Не это ищешь? Свободной рукой показываю Минако три небольших слабо светящихся полусферы, которые я незаметно стырил из его внутреннего кармана. Нет, истошно кричит тот, отчаянно барахтаясь. Энергия, она нужна мне, я, бог, я, отпускаю его, слегка толкая вниз, Минако, ощутив свободное падение, раскидывает руки в стороны и кричит изо всех сил, я должен быть бавао, с отвратительным треском и хрустом продавливаемой плоти, словно бабочка на иголку, его тело насаживается на острый шпиль часовой башни, недоделанный бог дергается пару раз в агонии и замирает, окончательно избавив мир от своего присутствия, вижу, как его кровь попадает на лицо той женщине, но та даже не поднимает руки, чтобы вытереться. «Все кончено?» – спрашивает меня Мия, когда я приземляюсь рядом. Злой гений мертв, пожимаю плечами, но надо уничтожить все то, что он создал, за исключением вещей, не влияющих на нашу жизнь. Лаборатории, оружие, все остальное, в этом нет нужды. Прерывает меня хриплый женский голос, оглядываюсь. Та незнакомка идет в мою сторону, на вид ей можно жать как 40, так и все 50 лет, особенно учитывая седеющие локоны и морщинистую кожу. На ней обычные брюки, черная футболка и белый пожеванный лабораторный халат, уголки ее глаз подрагивают, выдавая сильнейшее напряжение и страх. Она боится меня, или секири, впрочем, не мудрено, если она прислужница Минако, то жить ей недолго, это я могу гарантировать. Меня зовут Сахаситаками, я, главный исследователь и человек, отвечающий за план секири после моего мужа и командира Минако, точнее, была ею. Можете мне не верить, но именно я сдерживала безумие этого идиота. Отговорить его от великого плана не могла, поэтому решила сглаживать углы и давать бедным девочкам хоть какое-то понятие семьи и заботы. Я верю вам, Сахаси, говорю, осматривая женщину. На самом деле она довольно красива, хотя и видно, что жизнь сильно потрепала ее, должно быть, жить рядом с безумцем та еще морока, наслушался рассказов о вашей заботе, я должен быть благодарен вам, ведь больше никто и слова доброго им не сказал за все время, Сахаси, облегченно выдохнув, заметно расслабляется, более того, продолжаю, протягивая ей руку, мы бы хотели пригласить вас присоединиться к нашей растущей дружной семье, мы живем, подождите, мистер Ричард, вновь перебивает меня эта дама, мне стоит вам кое-что рассказать, кое-что очень личное, никто больше не должен об этом знать, особенно, она бросает короткий взгляд в сторону навостривших уши секирий, понимающий кивок, девчата, мы тут закончили, отправляйтесь обратно, но по пути наведите побольше шухера у военных, вы знаете, что делать, часовая башня была по периметру окружена военными частями, сомневаюсь, что они были в курсе всего, что творилось в лабораториях, за исключением особо важных шишек, но в любом случае следовало придерживаться плана. Коротко отрапортовав, обе мечницы пикируют вниз, на лету обнажая оружие. Их лица закрыты масками, а на теле – военная униформа других стран с нашивками. Конечно, кто в курсе, поймет, откуда ветер дует, но большинство будет думать про нападение извне, шпионаж, диверсию, да что угодно вплоть до заказного убийства Минаки. Кстати, о нем. Подпрыгиваю, небрежно сдергивая его тело со шпиля и бросаю его вниз, вслед приземляющимся с грохотом мечницам. Им нечего стесняться, напротив, нужно навести как можно больше шороху. Они уже начинают утюжить палатки, разрубать военные машины, здания, технику. Их удивительное духовное оружие не знает того материала, который не сможет разрезать, за исключением моего тела и других клинков секири. Карасуба легко подхватывает трофейную базуку, мгновенно расстреливая весь боезапас во все стороны, как Шварценеггер. Вокруг все горит, наверняка есть жертвы среди солдат, но мне как-то похрен, у меня и без того руки по локоть в крови. Да что там, я принимал душ из крови людей и монстров в самом буквальном смысле. Жалеть о случайных жертвах среди военных, вот еще, все они знали, на что подписывались. Невинные души, ха-ха-ха и еще три раза ха. По рассказам тех же старших секирий, регулярная национальная армия страны напрочь отказалась сотрудничать, так как своенравный непризнанный гений требовал единоличного управления военными силами и беспрекословного подчинения. Но идти на прямую конфронтацию с ним для президента означало начало гражданской войны. 20 лет назад все пришло к тому, что город, где в незапамятные времена произошло падение инопланетного корабля, найденного Минакой, стал своеобразным местом отчуждения. Здесь по-прежнему действовали силы правопорядка страны, но основная военная сила была сосредоточена в кулаке бывшего злого гения. А так как набирать обученных солдат ему стало негде, в найм пошли всевозможные наемники, безработные, нищие студенты и прочий сброд, для которого было выставлено условие: отслужи и получи полную амнистию от совершенных грехов. За 20 лет Минаке удалось сколотить вполне боеспособную армию, подчиняющуюся, разумеется, только ему и паре его халуев. Но саму суть бойцов это не изменило. Как они были в душе разгильдяями, теми и остались. В армию Минаки шли только те, кому больше некуда было идти. В основном, бандиты, шпана, бегущие от уплаты налогов и штрафов банкроты и прочие неудачники. Потому мне сейчас было совершенно не жаль смотреть, как мои девушки разносили из лагеря по кусочкам. Но у нас с Сахаси была другая цель. Благодаря поднятой шумихе нам удалось беспрепятственно проникнуть в самый центр биолабораторий, находящихся глубоко внизу под часовой башней. Там же находился полуразобранный корабль пришельцев. Минаке не удалось проникнуть в его закрытые от посторонних глаз помещения, которые открывались лишь старшим секири, а те наотрез отказались пускать туда профессора. Тем более, допуск туда мог получить только тот, кто завоюет доверие минимум 12 девушек. Впрочем, содержимое его секретных отсеков меня не интересует, будь там хоть супероружие или тайны запретных технологий. Меня волнует лишь безопасность моих друзей, а все технологии забытых цивилизаций – лишь новая головная боль и проблемы. Карточка Сахаси открывает нам новые и новые двери, а там, где даже она не справляется, помогает мой кулак. Наконец, она останавливается перед огромными дверями. «Мы пришли», заикаясь, произносит женщина. Чувствую, как ее трясет от испытываемого передо мной страха. Вероятно, за этими дверями скрывается нечто, из-за чего я могу впасть в неконтролируемую ярость. «Это цех биоисследований пришельцев», продолжает Сахаси. «Даже у меня не было сюда доступа. Только сам Минака да пара его ученых могли сюда заходить. Но я слышала много нехороших слухов об этом месте». «Подождите», вскрикивает она, преграждая мне путь. «Я хочу уточнить, мистер Ричард, что вы многого не знаете. Например, того, что изначально Минаке удалось вырастить не 108 секирий». Я непонимающе смотрю на нее, начиная догадываться о реальности ее слов. Всего было 130 эмбрионов. Потухшим голосом заканчивает ученая. 22 особи никогда не видели свет. Они всегда были здесь, за этими дверями. Одному Богу известно, что с ними творил Минака. Он никогда мне не рассказывал. Как бы оправдываясь, она подносит карточку к сенсорному замку, но тот гневно пищит, окрашивая лампочку в красный свет. «Уровень доступа недостаточен», — говорит механический голос. «Требуется доступ нулевого уровня». Пожалуйста, обратитесь к главному администратору. Сжав зубы, хватаю огромные створки, без особых усилий вырывая их с корнем и отбрасывая в стороны. Пищит предупредительный сигнал, сигнализация, а свет внутри тухнет. В бликах красного аварийного света вижу внутри многочисленные огромные в человеческий рост колбы с непонятным содержимым, металлические столы, на которых лежат странные шевелящиеся штуки, а еще дико воняет гнильем, кровью и хлоркой. Здесь он проводил свои ужасные эксперименты, шепчет Сахаси. Я медленно иду, едва переставляя ноги, внимательно вглядываясь в окружающие нас приборы и узнавая очертания человеческих фигур внутри колб и на столах. Сейчас я жалею только об одном, что убил его слишком быстро. Если бы я только мог представить, что скрывается в этой лаборатории, клянусь, Минако умирал бы долго и мучительно. Убейте меня! Слышится тихий голос с одного из столов. Глава 13. Бласты, новые проблемочки. Я словно бы оказался в преисподней, несмотря на отсутствие языков огня и лавы вместо пола. Окружающие меня предметы словно плывут, так сильно ударяет по моим натянутым нервам открывшееся зрелище. Сзади слышится звук плохо сдерживаемой тошноты и удаляющийся цокот каблучков. Сахаси, не выдержав обстановки, мчится на выход, на бегу еле удерживая обед. На какой-то момент мне кажется, будто я снова вернулся в прошлое, оказавшись на продуктовом складе инопланетян, захвативших мой старый родной мир. Несмотря на белые стены, высокотехнологичное оборудование и мягкое освещение, которое, наконец-то, включается после продолжительного воя сирены, окружение скорее напоминает бойню или разделочный цех. Лабораторные столы залиты кровью, которая по тонким прозрачным проводкам стекает прямо на пол, заполняя специальные желобки, убегающие куда-то в стены. Шевелящиеся бесформенные кучи тел при более внимательном рассмотрении оказываются дьявольским смешением человека и каких-то невиданных тварей. Некоторые мутировавшие тела до сих пор в сознании и смотрят на меня с мольбой, тоской или угрозой, в зависимости от того, сохранился ли разум в их головах или нет. Поворачиваясь в сторону зовущего меня голоса, замечаю невероятное количество конечностей, рогов, копыт, щупалец, растущих там, где их просто не может. Большая часть экспонатов вскрыта, как лягушка в медкабинете, хотя при этом безумно вращающиеся глаза ясно свидетельствуют о том, что их хозяин в сознании, хотя и безнадежно свихнулся. Чувствую, как сам схожу с ума. Наконец, я подхожу к прикрытому простыней телу, от которого исходил невнятный голос. Аккуратно снимаю покрывало и невольно отшатываюсь. На меня со страхом и болью в глазах смотрит лицо Ми. Дернувшись, случайно сдергиваю с нее всю ткань, с ужасом обнаруживая, что ниже пояса тело переходит в гротескные лапы неведомого животного. По крайней мере, я не припомню такого строения среди земных образцов. Что, кто ты такая? Вырывается у меня. В глазах мутировавшего клона появляется некая осмысленность. Грудная клетка вздымается, словно оно набирает воздуха для ответа, но проходит по крайней мере несколько минут, прежде чем я слышу более-менее адекватный ответ. Мы попытки тех людей самостоятельно возродить искусственных секирий, все, закончились неудачей, технологии, не позволяют, доступа нет, прошу, убей нас всех. Существо с лицом Ми передо мной тяжело дышит от самой длинной речи в своей страшной жизни. Киваю. Я найду их, говорю клону. Они будут долго страдать, поверь мне. Их лидер уже мертв. Лицо мутанта искажает страшная, но довольная ухмылка. Это были самые приятные слова. С тех пор, как я осознала себя, человек, с трудом выговаривает она оно. Я чувствую в тебе силу моих сестер. Значит, все было не напрасно. Я могу уйти. Пожалуйста. Отхожу в начало лаборатории, где из-за створок на меня с ужасом смотрит Сахаси, но ей нечего меня бояться. Делаю ей знак отойти подальше и поворачиваюсь лицом к цеху, бросая последний взгляд на осколки искусственных экспериментов. «Феникс, мне нужна твоя сила, испепелим здесь все». Слепая безумная ярость поднимается из темных глубин моего подсознания, затопляя все кровавой лавой. В едином порыве с духом огня вскидываю обе руки, рыча: «Простите меня». В тот же миг чувствую, как из меня исходит огненная сила, с веселой дикой скоростью и мощью устремляясь вперед, заполняя собой каждый уголок проклятого цеха. Взрываются колбы, расплавляется оборудование, шипит плоть и несет сладковатым и отвратительным ароматом горелого мяса. Клоны погибают мгновенно, не испытывая мучений, так как температура пламени выше даже, чем лава проснувшегося вулкана. Когда я насильно загоняю ярость внутрь себя, в помещении не остается ничего, кроме оплавленных луж металла на полу и треснувших бетонных стен. Лишь тогда я поворачиваюсь к Сахасе. «Где они?» Хрипло выговариваю слова, чувствуя, как горло все еще корежит от боли и ярости. «Где те ученые, которые ставили опыты на живых?» «Эн, не могу дышать», кашляет женщина. Когда я успел схватить ее за горло, отпускаю, с удивлением смотря на собственные руки и загоняя злость еще глубже. «Прости», говорю, отходя на всякий случай еще на пару шагов. «Я слишком разозлился. Эти люди, они еще в городе?» «Хе-хе, ты будешь удивлен», ухмыляясь, отвечает Сахаси, выпрямляясь. В ее глазах горит огонек торжества. «Но эти двое живут совсем недалеко. Уверена, они еще даже не в курсе произошедшего. Мучить ублюдков было бессмысленным занятием. Эти два упертых идиота были свято уверены в том, что станут апостолами при новом божестве, а перевоспитать их или доказать неправоту фанатичным сектантам невозможно. Работая над безумными экспериментами, они только больше и больше верили в то, что являются орудиями господа. Через пару часов я плюнул на пытки и испепелил их обоих. «Мистер Ричард, вы не врали насчет моего к вам приглашения?» спрашивает глухим голосом Сахаси. «Мне больше некуда идти. Дети давно привыкли расти без матери. Минако, правда, пытался задействовать сына, но благодаря вашему вмешательству бросил эту затею. Кстати, вы ведь не убили его?» Чувствую растущее напряжение в голосе, но быстро ее успокаиваю. «Что вы? Я герой, а не злодей. Минато жив и в полном порядке. Я просто отправил его в другой город подальше от неприятностей. Даже денег дал. Так что не волнуйтесь, насколько я успел его узнать, он выкарабкается. В крайнем случае, одна из моих подруг легко его отыщет». Сахаси облегченно вздыхает. «Что касается приглашения, то я и не собирался врать вам, с легкой укоризной продолжаю я. Все зависит только от вас. Если вы согласны присоединиться к нам, то...» «Согласна, я согласна», торопливо выкрикивает женщина. Улыбаюсь, делая ей шаг навстречу. «Тогда, держитесь, нас ждет небольшое путешествие». Подхватываю ее на руки, под ее визг взмывая в небо. Под нами горят руины военного городка, а Мацу докладывает о том, что Мескара с Убой успешно завершили миссию и направляются домой. Судя по перехваченным радиопереговорам, военные уверены в том, что их атаковали террористы. «Лучше не придумаешь». Пока Сахаси любуется городом, смотря на него с высоты птичьего полета, я напряженно размышляю о нашем будущем. О финансах можно не беспокоиться. Как оказалось, после смерти лидера, все его состояние переходит к его жене. Впрочем, даже моих денег хватит на то, чтобы купить островок где-нибудь в Тихом океане и основать там свою собственную империю. Я же все равно не умею открывать порталы. «Уи-уи-уи, сука!» — кричу, на этот раз успевая затормозить прямо перед разверзшейся передо мной идеально круглой дырой. На той стороне мерцают звездочки неизведанного космоса. Кто знает, куда бы меня занесло на этот раз, не успею я среагировать. «Что это?» — не успевает ученая закончить фразу, как из портала появляется. Нет, из портала буквально вылетает спиной вперед прямо в мои объятия. «Бласт!» Я сразу узнал его, несмотря на то, что видел всего пару раз, и то на картинке, да мельком перед предыдущим нырком в его портал. Он жалобно стонет. Его тело обуглено, словно кто-то окунул его в чан с кипящим маслом. Кожа обуглена, волос на теле нет вообще, а костюм изгвоздан так, словно по бласту молотили из пулемета. «Будешь должен», говорю, планируя на ближайший небоскреб. Тот не слышит меня, так как потерял сознание. Сахаси со страхом и удивлением смотрит то на него, то на меня, но благоразумно не задает вопросов. Портал, кстати, мгновенно закрылся, стоило только бласту пересечь границу между мирами. Опустив его на бетон, возлагаю ладони, исцеляя парня силой. Хотелось бы, конечно, наоборот, добавить ему огоньку за то, что подставил меня, но мне слишком многое неизвестно. Да и кажется мне, что Бласт не такой уж и плохой мужик. Увидим. Мгновенная регенерация, не выдерживает ученая, падая на колени перед чудом исцеления. Полет, физическая сила, пирокинез, а теперь еще и передача регенерирующих потоков. Да кто ты, мать твою, такой? Отмахиваюсь. Сейчас не до нее, успеем объясниться. Между тем Бласт приходит в себя, открывает глаза, кашляет и пытается встать, но придавленный моим коленом лишь обессиленно откидывается обратно. Его взгляд встречается с моим. «Ричард, слава богу, я тебя искал», — облегченно восклицает он. «Скорее, нам нельзя терять ни минуты, там такое творится». «Да-да», — отвечаю задумчиво, — «я тебя тоже ждал, все представлял себе, что именно сделаю с тобой, как только встречу. Ох, как я ждал этого момента. Эй, что ты задумал?» — забеспокоился тот, смущенно улыбаясь. «Мы же на одной стороне, или ты имеешь в виду?» «Ага», — скалюсь ему в лицо, — «что имею, то и в виду. Ты же, сука, меня засунул в этот мир, ну, признавайся, падла». Улыбка на лице супергероя другого мира тускнеет. «Ах ты об этом», — бормочет он. «Честно говоря, я думал, ты будешь мне благодарен. Любой был бы счастлив перенестись в мир без монстров. Почему же именно ты? Вот и мне интересно», — говорю, склоняясь над ним, «с чего ты вдруг проявил такую заботу обо мне? Тем более, сразу после того, как я удачно спас целый город от падения метеорита. Будешь говорить или мне выбить из тебя признание?» «Постой, да постой же», — кричит тот, отчаянно пытаясь встать. «Но я держу его, так как не уверен, что Бласт снова не воспользуется своей способностью. Не думаю, что смогу контролировать его порталы, хотя в каноне герой как-то мог. Надо будет опробовать, но только когда я смогу быть уверенным в безопасности. У меня не было выбора, понимаешь?» Вдруг выдает Бласт. Сразу после этого ответа он как-то съеживается, словно теряя волю к сопротивлению. «Да, у меня героя-ветерана не было выбора», — добавляет он тише. «У них моя жена и дочь. Я ничего не мог сделать. Они заставили меня отправить тебя в другой мир. Если бы я этого не сделал, то их, они, это шишки из правительства», — перебиваю его. Герой кивает. «Ты слишком резко поднялся», — рассказывает он. «На самом верху было принято решение избавиться от тебя, несмотря на огромную пользу. Власть для этих людей важнее, чем беды всего мира, сволочи», — сплюнул он. «Пример Тодороки и сенатора их не убедил, а только напугал. А стоило тебе исчезнуть, как на нас навалились монстры. Бои с ними идут круглые сутки, практически не прекращаясь. Человеческие жертвы исчисляются сотнями. Прошу, помоги, Ричард, ты же можешь, ты один». «Вот оно что», — ухмыляюсь я. «Когда герой стал нужен, правительство отозвало приказ. А они не боятся, что я снова займусь ими? А они не в курсе», — бормочет Бласт. «Я проник в этот мир, рискуя жизнью родных, но дальнейшие промедления уничтожат человечество». «Понятно», — говорю, вставая и убирая ногу с его груди. «Очередные проблемочки. А я только-только хотел немного отдохнуть». Глава 14. Противостояние со всем миром. Как выясняется по ходу происходящего, летать Бласт не умеет, как и стрелять лазерами из глаз. И вообще, он ничем не отличается от обычного человека, разве что слегка перекачан физически. «Хе-хе, это все журналисты и мой костюм», — смущенно отвечает он на мои недоуменные вопросы. «Я могу многое, связанное с порталами, но все остальное придумано моими менеджерами по рекламе. Я внимательно изучал факты про героев, листая многочисленные справочники и интернетные статьи, но точно помню, что Бласт мог появляться из ниоткуда в любом месте, чтобы обезвредить злодея. Также он мог стрелять лазером, пользовался обычным огнестрелом и был очень силен. Стало быть, большая часть этого – вранье. Неудивительно. Видишь ли, когда над миром зависла угроза суперзлодеев и монстров, объясняет Бласт, всем нужно было на кого-то опереться. Тогда, 20 лет назад, мир еще не привык к суперам. Супердевушка была слишком юна, всемогущий вечно ввязывался в международные конфликты и его никогда не было больше суток на одном месте, а прочие герои еще не были так известны. Тогда я и решил основать профсоюз героев. Только он по-другому назывался и было нас, хороших суперов, очень мало. Со временем я отошел от дел, отдав свое место другим, подающим надежды юношам и девушкам, но все же оставил по себе хорошую память. Иногда появлялся на публике, иногда помогал как мог миру. Вот только я уже не так силен и быстр, как раньше. Бросаю критический взор на героя. Действительно, он похож на мужественного безволосого пенсионера. Сколько же лет он на своем посту? А недавно со мной вновь связались правительственные шавки, с болью в голосе рассказывает герой. Они сразу перешли к делу, угрожая расправиться с моими родными. Что я мог сделать? У меня нет никаких суперсил, кроме портальной способности. Где их держат, я не знаю, иначе давно бы выкрал. Впрочем, бегать от них по всей планете – тоже не вариант даже для меня. Надо было раньше переместить их в нормальный мир, но кто бы мог подумать. Хватит ныть, одергиваю его. Ты же герой. Ладно, помогу разобраться. Герой я или хрен собачий, все равно собирался обратно. Надо только придумать, что делать с моими напарницами. О ком ты? Удивляется Бласт. В этом мире нет суперов. Я тщательно проверил его, прежде чем открывать сюда портал. АБЛ твою дай. Такая вот реакция у ветерана, когда я с ним и Сахаси захожу в двери строящейся турбазы. Нас моментально накрывает волна гомонящих красивых девушек, радующихся нашему возвращению. Разумеется, не все они мчатся нам навстречу, подобно заждавшимся у двери песикам, более старшие и умудренные жизнью сестры стоят, негромко переговариваясь у барной стойки возле небольшого бассейна у главного здания. Карасуба, Казихана, Мия и прочие. Помахав им, прокладываю дорогу к бару, таща за собой как на якоре смущенных гостей. Сахаси представлять не приходится, девушки искренне радуются ее появлению. Для всех них она, словно одна любящая многодетная мать неимоверно огромного семейства. Впервые вижу, как женщина действительно расслабляется, сгол, а окунаясь в женскую болтовню. Для каждой из секири у нее находится доброе слово. Даже старшие словно невзначай стараются к ней прикоснуться. Пускай я для них одновременно и хозяин, и муж, и любовник, но Сахаси, первый из людского рода, кто проявил по отношению к девушкам добро и заботу. О ней можно не беспокоиться, уверен, Мия давно в курсе ее приезда и приготовила все необходимое для проживания. Как и в прежней, она взяла на себя управление этой гостиницей, администрируя все жизненно важные функции. Ричард, КХМ, откашливается Бласт, глаза которого косит в разные стороны, прилипая к полуобнаженным телам моих красоток. Не то, чтобы меня это сильно интересовало, но нет, будь, еще как интересует. Как тебе это удается? Что именно? Невинным тоном интересуюсь я. Да все, вот это все. Бласт обводит руками пространство вокруг, заполненное веселыми девушками. Надо сказать, не все из них праздно шатаются. Многие отрабатывают техники и удары, соревнуясь между собой, другие медитируют, закаляя дух. Кто-то таскает тяжелые трубы и доски, помогая рабочим, благо физическая сила и выносливость секири ближнего боя намного превосходит человеческие. Отдыхают, в основном, те, кто может себе это позволить. Старшие, девушки из бывшего карательного отряда и некоторые другие пробужденные, которым не надо перекачивать свои и без того пугающие способности. Не то, чтобы я следил за тобой в том мире, продолжает ветеран, но твои успехи, как создателя лекарства от рака, а также молодящего крема, стали известны всем, как и то, где и с кем ты живешь. Но как ты умудрился обзавестись гаремом здесь, в другом мире? Долго рассказывать, махая рукой. Они как бы сами меня нашли, но давай об этом попозже. Сейчас нам надо подумать над тем. Воздух внезапно разрывает пронзительный звук сирены. В первую секунду я думаю о нарушении нашего периметра и сигнализации, установленной руками Мацу, но звук идет со стороны города, настолько громкий, что перекрывает даже наши разговоры. Приходится кричать, но никто не понимает причины происходящего. Внезапно из одного дачного домика вылетает одна из хакерш. Отчаянно махая руками, она бежит ко мне, но стоит ей только раскрыть рот, как раздается ослабленный расстоянием механический голос. Внимание! Военная тревога! Это не учение! Внимание! Всем гражданам срочно перейти в безопасные зоны. Внимание, это не учение, Ричард, кричит, подбегая вплотную к Ачу. На нас напали, то есть не на нас, но на город. Это те страны, которые нападали и раньше. Должно быть, они узнали, что Минако мертв. Хотят, значит, урвать себе кусок пирога, злобно бормочу я, хватая ее за руку и таща за собой в тот домик, где девушки обустроили себе хакерскую базу. Внутри на многочисленных мониторах вижу красные сигналы тревоги и кучу приближающихся красных точек на радаре. Это враги, опережаю приподнявшуюся Муцу. Ее глаза закрыты, а руки словно держатся за воздух, лишь пальцы беспрестанно шевелятся. «Так точно», — отвечает она, не открывая глаз. «Рич, на нас напали не все, но самые развитые страны, временно объединившись между собой. Более того, японский президент не стал им мешать. Можно сказать, он выставил нас крайними. Я боюсь, если мы ничего не предпримем, этот город сотрут с лица земли. Черта с два, ухмыляюсь я, девчата. Приказываю активировать план С. Хакерши молча кивают и, не задавая лишних вопросов, стримглав кидаются к компьютерам. Мацу тоже скалится. Давно пора, Рич, одобряет она. Поставим на место этих взорвавшихся ублюдков. Полагаюсь на тебя, говорю ей, выходя на улицу и плотно затворяя за собой дверь. План С. Объявляю всем, кто собрался и ожидает меня там. В тот же миг все бросаются в рассыпную, занимая ключевые позиции. Все давно обговорено, все инструкции получены. Секири на зубок знают свои обязанности в случае выполнения того или иного плана. Например, план подразумевает собой внезапное нападение на нашу турбазу любых военных сил, в том числе и межнациональных. План Б – нападение на страну, которая пусть нам и не сильно помогала, но и оставлять ее в стороне неохота. Но план С, АО, это совершенно отдельный случай. Большинство из Секири уводит в подвал, защищенный от всего, рабочих, оказавшихся поблизости, и гостей, запираясь с ними изнутри. Особо сильные воительницы остаются на охране дачного коттеджа, где работают хакерши. Они способны даже отразить ракеты воздух-земля, не говоря уже о нападении пехоты. Программистки озадачены единой целью – разоружить и прижать агрессоров к ногтю. Как именно им это сделать, они знают куда лучше меня, а у меня своя, особенная задача. Я ускоряюсь и рву когти на местное телевидение, прихватив с собой так удачно подвернувшегося Бласта. Ветеран немедленно соглашается на выполнение моих требований, стоит мне ввести его в курс дела. А когда я говорю, что то же самое, если не во много раз хуже, ждет правительство того старого мира, он расплывается в улыбке.